521. Советую быть сердечно готовым исполнить указ учителя. Иногда требуется движение, которое не может быть явлено. На горных путях нельзя идти ни направо, ни налево, но лишь прямо. Нельзя ни соскочить в пропасть, ни вскарабкаться на отвесную скалу. Путь один, и сверху видно назначение. Мои советы подобны отеческим напутствиям уходящему сыну. Сундук дорожный должен содержать предметы на все случаи жизни. Но в тайнике уложено сердце. И долго вдогонку буду кричать: главное — береги тайник.